«Я не уйду!» — прокричал опять Шатов. «Подождите, подождите же!» — прикрикнул наконец Вергинский, осилив деву. «Прошу вас, Шатов, подождать 5 минут. Я разбужу Арину Прохоровну. И, пожалуйста, не стучите и не кричите. О, как все это ужасно!» Через 5 бесконечных минут явилась Арина Прохоровна. «К вам жена приехала?» — послышался из форточки ее голос, и, к удивлению Шатова, вовсе не злой, а так только по-обыкновенному повелительный. Но Арина Прохоровна иначе и не могла говорить. «Да, жена, и родит». «Мария Игнатьевна?» «Да, Мария Игнатьевна, разумеется, Мария Игнатьевна». Наступило молчание, Шатов ждал. В доме перешептывались. «Она давно приехала?» — спросила опять мадам Вергинская. — «Сегодня вечером, 8 часов. Пожалуйста, поскорей!» Опять пошептались, опять как будто посоветовались. — «Слушайте, вы не ошибаетесь? Она сама вас послала за мной?» — «Нет, она не посылала за вами. Она хочет бабу, простую бабу, чтобы меня не обременять расходами. Но не беспокойтесь, я заплачу». — «Хорошо, приду». «Заплатите или нет? Я всегда ценила независимые чувства Марии Игнатьевны, хотя она, может быть, не помнит меня. Есть у вас самые необходимые вещи?» «Ничего нет, но все будет, будет, будет!» «Есть же и в этих людях великодушие», — думал Шатов, направляясь к Лямшину. «Убеждение человека — это, кажется, две вещи во многом различные. Я, может быть, много виноват пред ними. Все виноваты и... Если бы в этом все убедились...» У Лямшина пришлось стучать недолго. К удивлению, он мигом отворил форточку, вскочил с постели босой и в белье, рискуя насморком. А он очень был мнителен и постоянно заботился о своем здоровье. Но была особая причина такой чуткости и поспешности. Лямшин трепетал весь вечер и до сих пор еще не мог заснуть от волнения вследствие заседания у наших. Ему все мерещилось посещение некоторых незваных и уже совсем нежеланных гостей. Известие о доносе Шатова больше всего его мучило. И вот вдруг, как нарочно, так ужасно громко, застучали в окошко. Он до того струсил, увидав Шатова, что тотчас же захлопнул форточку и убежал на кровать. Шатов стал неистово стучать и кричать. «Как вы смеете так стучать среди ночи?» Грозно, но замирая от страху, крикнул Лямшин, по крайней мере, минуты через две решившись отворить снова форточку и убедившись, наконец, что Шатов пришел один. «Вот вам револьвер. Берите обратно. Давайте 15 рублей». «Что это? Вы пьяны? Это разбой. Я только простужусь. Постойте. Я сейчас плед накину». «Сейчас давайте 15 рублей. Если не дадите, буду стучать и кричать до зари. Я у вас рамора выбью. А я закричу караул, и вас в каталажку возьмут». «А я не мой, что ли? Я не закричу караул. Кому бояться караула, вам или мне?» «И вы можете питать такие подлые убеждения. Я знаю, на что вы намекаете. Стойте, стойте, ради бога, не стучите, помилуйте. У кого деньги ночью? Ну зачем вам деньги, если вы не пьяны?» «Ко мне жена воротилась. Я вам 10 рублей скинул. Я ни разу не стрелял. Берите револьвер, берите сию минуту». Лямшин машинально протянул из форточки руку и принял револьвер. Подождал и вдруг, быстро выскочив головой из форточки, пролепетал, как бы не помня себя, и с ознобом в спине. «Вы врете? К вам совсем не пришла жена. Это вы просто хотите куда-нибудь убежать. Дурак вы! Куда мне бежать? Это ваш Петр Верховенский пусть бежит, а не я. Я был сейчас у бабки Вергинской, и она тотчас согласилась ко мне прийти. Справьтесь, жена мучается. Нужны деньги. Давайте денег». Целый фейерверк идей блеснул в изворотливом уме Лямшина. Все вдруг приняло другой оборот. Но все еще страх не давал рассудить. «Да как же? Ведь вы же не живете с женой. А я вам голову пробью за такие вопросы. Ах, бог мой, простите, понимаю, меня только ошеломило. Но я понимаю, понимаю, но неужели Арина Прохоровна придет? Вы сказали сейчас, что она пошла. «Знаете, ведь это неправда. Видите, видите, видите, как вы говорите неправду на каждом шагу. Она, наверное, теперь у жены сидит. Не задерживайте, я не виноват, что вы глупы». «Неправда, я не глуп, извините меня, никак не могу». И он, совсем уже потерявшись, в третий раз стал опять запирать, но Жатов так завопил, что он мигом опять выставился. «Но это совершенное посягновение на личность. Чего вы от меня требуете? Ну чего, чего? Формулируйте. И заметьте, заметьте себе, среди такой ночи. 15 рублей требую, баранья голова! Но я, может, вовсе не хочу брать назад револьвер. Вы не имеете права. Вы купили вещи, все кончено, и не имеете права. Я такую сумму ночью ни за что не могу. Где я достану такую сумму?» «У тебя всегда деньги есть. Я тебе сбавил 10 рублей, но ты известный жиденок. Приходите послезавтра, слышите, послезавтра утром ровно в 12 часов, и я все отдам. Все, не правда ли?» Шатов третий раз неистово застучал в раму. «Давай 10 рублей, а завтра, чем свет, утром 5. «Нет, послезавтра утром 5, а завтра, ей-богу, не будет. Лучше и не приходите, лучше не приходите». «Давай 10, о, подлец! За что же вы так ругаетесь? Подождите, надо мне засветить. Вы вот стекло выбили. Кто по ночам так ругается? Вот!» Протянул он из окна бумажку. Шатов схватил. Бумажка была 5-рублевая. «Ей-богу, не могу, хоть зарежьте, не могу. Послезавтра все могу, а теперь ничего не могу». «Не уйду!» — заревел Шатов. «Ну вот, берите, вот еще, видите, еще. А больше не дам. Ну, хоть орите во все горло, не дам. Ну, хоть, чтобы там ни было, не дам. Не дам и не дам». Он был в выступлении, в отчаянии, в поту. Две кредитки, которые он еще выдал, были рублевые. Всего скопилось у Шатова 7 рублей. «Ну, черт с тобой, завтра приду и забью тебя, Лямшин, если не приготовишь 8 рублей». «А дома-то меня не будет, дурак!» — быстро подумал про себя Лямшин. «Стойте, стойте!» — неистово закричал он вслед Шатову, который же побежал. «Стойте! Воротитесь! Скажите, пожалуйста, это правда вы сказали, что к вам воротилась жена?» «Дурак!» — плюнул Шатов и побежал, что было мочи, домой. Замечу, что Арина Прохоровна ничего не знала о вчерашних намерениях, принятых в заседании. Вергинский, возвратясь домой, пораженный и ослабевший, не осмелился сообщить ей принятые решения, но все-таки не утерпел и открыл половину, то есть все известие, сообщенное Верховенским, о непременном намерении Шатова донести. Но тут же заявил, что не совсем доверяет известию. Арина Прохоровна испугалась ужасно. Вот почему, когда прибежал за нею Шатов, она, несмотря на то, что была утомлена, промаявшись с одной родильницей всю прошлую ночь, немедленно решилась пойти. Она всегда была уверена, что такая дрянь, как Шатов, способен на гражданскую подлость. Но прибытие Марии Игнатьевны подводило дело под новую точку зрения. Испуг Шатова, отчаянный тон его просьбы, мольбы о помощи обозначали переворот в чувствах предателя. Человек, решившийся даже предать себя, чтобы только погубить других, кажется, имел был другой вид и тон, чем представлялось в действительности. Одним словом, Арина Прохоровна решилась рассмотреть все сама, своими глазами. Вергинский остался очень доволен ее решимостью, как будто 5 пудов с него сняли. У него даже родилась надежда. Вид Шатова показался ему в высшей степени несоответственным предположению Верховенского. Шатов не ошибся. Возвратясь, он уже застал Арину Прохоровну у Мари. Она только что приехала, с презрением прогнала Кириллова, торчавшего внизу лестницы, наскоро познакомилась с Мари, которая за прежнюю знакомую ее не признала, нашла ее в сквернейшем положении, то есть злобную, расстроенную и в самом малодушном отчаянии, и в каких-нибудь 5 минут одержала решительный верх над всеми ее возражениями. «Чего вы наладили, что не хотите, дорогой акушерки?» — говорила она в ту самую минуту, как входил Шатов. «Совершенный вздор, фальшивые мысли от ненормальности вашего положения. С помощью простой какой-нибудь старухи, простонародной бабки, вам 50 шансов к кончить худо. А уж тут хлопот и расходов будет больше, чем с дорогой акушеркой. Почему вы знаете, что я дорогая акушерка? Заплатите после, я вас лишнего не возьму, а за успех поручусь. Со мной не умрете, не таких видывала. Для ребенка хоть завтра же вам отправлю в приют, а потом в деревню на воспитание. Тем и дело с концом. А там вы выздоравливаете, принимаетесь за разумный труд и в очень короткий срок вознаграждаете Шатова за помещение и расходы, которые вовсе будут не так велики. Я не то. Я не вправе обременять. Рациональные гражданские чувства, но поверьте, что Шатов ничего почти не стратит, если захочет из фантастического господина обратиться хоть капельку человека верных идей. Стоит только не делать глупостей, не бить барабан, не бегать, высуни язык, по городу, не держать его за руки, так он к утру подымет, пожалуй, всех здешних докторов. Понял же всех собак у меня на улице. Докторов не надо, я уже сказала, что ручаюсь за все. Старуху, пожалуй, еще можно нанять для прислуги. Это ничего не стоит. Впрочем, он и сам может на что-нибудь пригодиться. Не на одни только глупости. Руки есть, ноги есть, в аптеку сбегает без всякого оскорбления ваших чувств благодеянием. Каков черт благодеяние? Разве не от вас привел к этому положению? Разве не он поссорил вас с тем семейством, где вы были в гувернантках, с эгоистической целью на вас жениться? Ведь мы слышали, впрочем, он сам сейчас прибежал как ошалелый и накричал на всю улицу. Я никому не навязываюсь и пришла единственно для вас из принципа, что все наши обязаны солидарностью. Я ему заявила это, еще не выходя из дома. Если я, по-вашему, лишняя, то прощайте. Только не вышло бы беды, которую так легко устранить. И она даже поднялась со стула. Мария была так беспомощна, до того страдала, и, надо правду сказать, до того пугалась предстоящего, что не посмела ее отпустить, но эта женщина стала ей вдруг ненавистна. Совсем не о том она говорила, совсем не то было в душе Марии, но пророчество о возможной смерти в руках неопытной повитухи победило отвращение, зато к Шатову она стала с этой минуты еще требовательнее, еще беспощаднее. Дошло, наконец, до того, что запретило ему не только смотреть на себя, но и стоять к себе лицом. Мучения становились сильнее. Проклятие, даже брань становилось все неистовее. «Да мы его вышлем», — отрезала Арина Прохоровна. «На нем лица нет. Он только вас пугает. Побледнел, как мертвец. Вам-то чего, скажите, пожалуйста, смешной чудак? Вот комедия!» Шатов не отвечал. Он решился ничего не отвечать. «Видала я глупых отцов в таких случаях. Тоже с ума сходит. Но ведь...» Те, по крайней мере, перестаньте или бросьте меня, чтоб я околела. Чтоб ни слова не говорили. «Не хочу, не хочу!» — раскричалась Мари. «Ни слова не говорить нельзя, если вы сами не лишились рассудка. Так, я и понимаю об вас в этом положении. По крайней мере, надо о деле. Скажите, заготовлено у вас что-нибудь? Отвечайте вы, Шатов. Я и не до того. Скажите, что именно надобно?» «Значит, ничего не заготовлено». Она высчитала все необходимо нужное, и надо отдать ей справедливость, ограничилась самым крайне необходимым — до нищенства. Кое-что нашлось у Шатова. Мари вынула ключ и протянула ему, чтобы он поискал в ее саквояже. Так как у него дрожали руки, то он и прокопался несколько дольше, чем следовало, отпирая незнакомый замок. Мари вышла из себя, но когда подскочила Арина Прохоровна, чтобы отнять у него ключ, то ни за что не позволила ей заглянуть в свой сак и с блаженным криком и плачем настояла, чтобы сак отпирал один Шатов. За иными вещами приходилось бегать Кириллову. Чуть только Шатов повернулся идти, она тотчас стала неистово звать его назад и успокоилась лишь тогда, когда опрометью, воротившийся с лестницы Шатов, разъяснил ей, что уходит лишь на минуту за самым необходимым, и тотчас опять воротится. — «Ну, на вас трудно, барыня, угодить», — рассмеялась Арина Прохоровна. —